Стало тихо. Да, вот тут, на этой земле, погибли у него двое маленьких детей, и в калеку превратилась жена. «Вы думаете, почему наш мальчик заинтересовался гибелью Помпеи?» — снова заговорил Дим Димыч. «А потому, что он ашхабадец. Неважно, что землетрясение наше произошло за многие годы до его появления на свет Божий, неважно. Он на такой же земле живет, как и та, на Грозной. Здесь все у нас нешуточное. И мальчик понимает это, сердцем понимает. Дети умеют понять очень многое. Они умнее нас, если хотите. Взрослее мы теряем, а не обретаем, уверен. Теряем, а не обретаем. Они ближе к природе». Не удалось застолье с горделивой Светланой Андреевной, присевшей у краешка стола, снизошедшей до них. Сломался образ. Иное открылось. И она, иная, не могла быть сейчас рядом с ними, а занялась сыном, который пришел к Дим Димычу. И тот тоже не мог быть с ними, а занялся мальчиком. У них много было общих дел, общих интересов. Дим Димыч был мальчику крестным, а не мой этот мальчик был ему из прошлого голосом, памятью его собственных детей, драгоценным был для него гостем. Уселись вдвоем у столика, вяло попивая теплое и противное шампанское, оказавшееся в картонном ящике «Розы Джан». «Лучше бы там и остались у Розы», — уныло сказала Шир. «А то жуем ее плов остывший, который особенно не идет под горячее шампанское. Знаешь, я заметил, ты понравился мальчику. Что я ни делаю, он со мной ни разу не улыбнулся. У тебя талант располагать к себе людей. И даже Светлана», — Ашер понизил голос, — «даже она стала смотреть на тебя по-другому. Ты ей свой. Между вами сами по себе ниточки протягиваются. Тут ничего не поделаешь, дорогой, тут ничего не поделаешь. Человечество опутано ниточками, которые тоньше паутины и крепче каната». Вышла из дома Светлана, ведя сына. Она переоделась, они собирались уходить. Вчерашний строгий костюм был на ней, но не вчерашняя она была. Сломался образ, смягчился. Что-то утратила она в глазах Знаменского, но что-то обрела. Поближе ему стала. У него беда, но и у этой женщины беда еще какая. И у Дим Димыча вся жизнь из бед, и у Ашира все скверно. Дом этот, люди здесь были под стать ему, одним миром мазаны. Ему легче тут дышалось, и горы, и небо, и древняя земля, грозно притихшая, тут ему и жить, в мазанке этой, а дальше уже и некуда. «До свидания, Ростислав Юрьевич», — сказала Светлана, вскинув руку. «Дима прощается с вами, нам пора в интернат, к нашему доктору. До свидания, Ашир». Ашир вскочил, выпрямился, статным стал, хоть и был в бесформенной одежде. «До свидания, Светлана Андреевна! Дима, не забывай старого Ашира!» Глаза его осветились, и на смуглое лицо вплыл румянец. Мать и сын ушли, а Ашир все еще стоял, долго стоял, прислушиваясь к их удаляющимся задувалым шагам. «Ты знаешь, Ростислав Юрьевич, что такая женщина, как она, возможно, единственное во всем мире». Он сел, налил себе, но пить не стал. «Да-да, я не шучу. Вот здесь, вот сейчас, из этой хибарки вышла самая лучшая женщина в мире. Я знаю, что говорю, я вел ее дело, я видел ее в унижении, я видел ее на суде, я вижу ее рядом с этим мальчиком, я все знаю про нее. Она удивительная». «Ты любишь ее, Ашир? Зачем спрашиваешь?» «А за что же ее на суд?» «Это пусть она тебе сама расскажет. Она расскажет. Вот сына привела. Почему, как ты думаешь?» «Я не думал об этом. Сын попросился к Дим Димычу. Вот и привела». «Нет. Она к тебе его привела. Почему?» «Не знаю, Шир». «Она не желает, чтобы ты про нее обманывался, гордая. Вот почему. Нет ничего прекраснее, чем гордая женщина. Мы унижаем своих женщин, но мы хотим, чтобы они были гордыми. Ислам очень противоречив, скажу тебе.